посмотрел, я уже там, и что тебе ответит твой внутренний шаман? Посмотри, я уже там. Помоги мне уйти, и откроет пути нам поток эндорфина. We'll be right back. помоги мне уйти. И откроет пути нам поток эндорфина. Тут так тесны потолки. Помоги мне уйти. И откроет пути нам поток эндорфина.